И, наверное, во всех церквях вспоминали события, связанные с пасхальной неделей. Я хочу вспомнить одно событие и напомнить вам, которое вообще-то в жизни Иисуса Христа случилось дважды подобные события. Один раз это было в начале Его земного служения, и второй раз вот на пасхальной неделе. Наверное, вы помните, что Иисус Христос, войдя в храм, увидел там картину, которая ему очень, очень сильно не понравилась. Вы помните, что там происходило в храме? Наверное, помните. Из евангельского описания точно помните. Может быть, кто-то читал и больше. Друзья, я коротко совсем поделюсь, что же там было. То, что там происходило, в простонародье называли так – базар Анны. Анна – это был первосвященник, который был очень ловким человеком, очень хватким человеком. У него на ключевых постах в храме были поставлены свои люди, скажем так. В основном это были из родства. И он организовал такой, ну, наверное, можно сказать, такой бизнес там, на храме. Мы знаем, что принесение в жертву животных было связано с определенными требованиями к этим животным. Они должны были быть признаны чистыми, чтобы принести их в жертву. И Анна решила этим воспользоваться. Он поставил своих людей, которые контролировали, какое животное признать чистым, а какое признать нечистым. И вот приходит человек принесением, принести жертву, эти люди смотрят, и почти 100%, что они признавали, оно не подходит, это животное, для принесения жертвы. Но есть выход. Вот тут у нас продается животное уже проверенное, чистое. Конечно, этот торгующий, это был тоже свой человек. И там цена была кратно выше, чем можно было купить где-то. Но если ты хотел принести жертву, ты должен был заплатить эти деньги. Ну и, соответственно, вот этот гешефт, да, он рос. Это был очень-очень большой такой базар Анны. Когда Иисус Христос пришел и увидел это, вы помните его реакцию? Братья и сестры, там были собраны люди, которые... Они знали, как должно служить Богу, но о которых, можно сказать, Бога самого они не знали. И Иисус Христос, когда посмотрел, Он выносит такой вердикт, очень точный. Вот это место, где должны были собираться люди для поклонения Богу, это стало местом собрания различных авантюристов, ищущих своей выгоды, ищущих чего-то для себя, но никак не поклонение Богу. И он говорит, вот это место, это вертеп разбойников. И помните, он переворачивал столы миновщиков, он изгонял продающих. Друзья, мы сегодня собраны в доме молитвы. Когда Бог смотрел на храм, он видел мотивацию людей, зачем они пришли. Вы думаете, он не видит, что сегодня в наших сердцах происходит? Вы знаете, что он видит. Друзья, какова мотивация наша? Каковы внутренние устремления наши? Я думаю, что большинство из нас знает, как служить Богу. Вопрос звучит по-другому. Знаешь ли ты Бога? И пока ты на земле, у тебя есть возможность... И звучит Божий призыв, чтобы ты этот вопрос мог привести в должное состояние, в должное положение. Ты должен, живя на земле, познать Бога. По-другому твоя жизнь абсолютно пуста и напрасна. Сейчас примет участие группа барнаульской молодежи, программа небольшая. Затем будет предложено общее пение, и выслушаем слово, брат.